Глава 23. Винсент. Папа сказал, что море сильнее огня. Мы добежали до лодки, но волны пахли гарью. Значит, и море умерло. Записка из архива сиротского приюта. Под восточной стеной крепости Черное крыло. 946 год правления Астраэля Фуркага. Я прислонился спиной к старому дубу, чувствуя, как шероховатая кора впивается в лопатки даже сквозь плотную ткань плаща и стеганую куртку. Безмолвие леса лишь изредка прерывалось скрипом свежего снега под ногами стражей, расставленных мной по периметру. Странно было осознавать, что в часе ходьбы отсюда кипит подготовка к финальному наступлению. А здесь — тишина, нарушаемая лишь писком белок, не ведающих о войнах. Я опустил взгляд в землю, изучая причудливые узоры сломанных веток. Мысли путались. Несколько дней назад я не мог даже представить, что буду стоять здесь, в тени деревьев на границе вражеской территории, ожидая встречи с Дитто, которого отец поклялся уничтожить. С моим дядей. Дядей, которого я никогда не видел. Мою левую щеку обожгло горячим воздухом. Прямо из снегов вырвался огненный столб, и появилась Аиса. Она лишь молча кивнула и встала рядом со мной, сложив руки на груди, точь-в-точь, как ее отец. «Как ты?» — спросила Аиса, не глядя на меня. «В порядке», — солгал я, чувствуя, как сердце колотится о ребра. «Все идет по плану». Она беззвучно усмехнулась. «По чьему плану? Нашему? Моего отца? Или, может быть, императора Астраэля?» Я промолчал, потому что задавался аналогичным вопросом с того момента, как согласился на авантюру с Рейном и Анисой. Чей это план на самом деле? И кто в итоге окажется пешкой, а кто игроком? Поправив ремень объемной сумки, висевшей через плечо, Аиса пробормотала заклинание. Воздух перед нами вдруг сгустился, закручиваясь огненной спиралью. Я невольно отступил на шаг, чувствуя жар даже на расстоянии. Столб пламени взвился к небу, рассыпая искры, а затем также внезапно опал, оставив после себя две фигуры. Рейн Фуркага стоял передо мной. Живая легенда сопротивления. Предатель империи в глазах одних и ее истинный защитник в глазах других. Я столько слышал о нем, что успел нарисовать в своем воображении образ, мало похожий на реальность. В историях он представал то безжалостным убийцей, то жадным до власти бастардом, способным одним решением изменить ход войны. Дитто, стоявший передо мной, был высоким, широкоплечим, с резкими чертами лица и печальными глазами, цвет которых менялся в зависимости от угла падения света, от карих до черных. Его коротко подстриженные волосы оказались темнее, чем я ожидал, а на лице виднелся шрам, пересекающий левую бровь. Он выглядел обычным, магом из плоти и крови, а не чудовищем из легенд. В сравнении с ним, стоявшая рядом принцесса Аниса пугала меня гораздо больше. К моему удивлению, Рейн первым нарушил молчание. Он шагнул вперед и протянул ладонь для рукопожатия. Простой, почти обыденный жест, который застал меня врасплох. Я привык к поклонам и сложным придворным ритуалам, к тому, что люди склоняют головы, приветствуя наследника престола. Этот жест был жестом равных, друзей, союзников. Я замешкался, разглядывая протянутую руку. Мозолистую, с несколькими старыми шрамами, ладонь воина, а не изнеженного аристократа. Ощущая странную смесь неловкости и волнения, я пожал его руку. Его хватка оказалась крепкой, но не демонстративно сильной. Рукопожатие Дитто, уверенного в себе и не нуждающегося в демонстрации своей власти. «Приветствую тебя, Рейн», — произнес я, удивляясь спокойствию собственного голоса. «Наконец-то мы встретились». «Здравствуй, Винсент», — ответил он с легким кивком. «Я тоже долго ждал этой встречи». Я посмотрел на Рейна, и что-то внутри меня дрогнуло. Возникло внезапное желание назвать его дядей. Не формально, а потому что в этот момент я отчаянно хотел принадлежать к семье. Хотел, чтобы кроме угрюмой кузины и вечно холодного отца у меня был кто-то еще, кто-то, кто мог бы однажды искренне мне улыбнуться. «Дядя», — сорвалось с моих губ прежде, чем я успел подумать. Завтра мы возьмем крепость и разрушим ее до основания. На мгновение подняв брови от моего обращения, Рейн взглянул на Анису и тяжело вздохнул. «Знаю. А меня публично казнят каким-нибудь болезненным способом». Он склонил голову на бок и обратился к Аисе. «Но ты сказала, что у вас есть идея». Теперь и я взглянул на Аису. Она лишь многозначительно кивнула, предоставив все самое неприятное мне. «Да, у нас есть идея. Но она не понравится тебе. А особенно, — я сглотнул, — не понравится принцессе Анисе».